Вид гор из степей Козлова. Пилигрим. Аллах ли там среди пустыни, застывших волн, воздвиг твердыни, притоны ангелам своим? Иль дивы словом роковым стеной умели так высоко громады скал нагромоздить, что путь на север заградить звездам, кочующим с востока? Вот свет все небо озарил. То не пожар ли Цареграда? Иль Бог ко сводам пригвоздил тебя полночная лампада, маяк спасительный, отрада плывущих по морю светил? Мерза. Там был я, там со дня создания бушует вечная метель. Потоков видел колыбель. Дохнул и мерзнул пар дыханья. Я проложил мой смелый след, где для орлов дороги нет. И дремлет гром над глубиною, и там, где над моей челмою одна сверкала лишь звезда, то Чедердаг был, пилигрим. А-а-а.